Глава 25, в которой Полика и Кавальери освобождают цирк четырех обезьян. «Это война», — мрачно произнес Кавальери, выслушав рассказ о трагедии. «Настоящая война», — подтвердил доктор Соломон. «Звезды забвения осветили всю прелесть», — шумно повторил Триндель, одновременно почесывая правой задней лапой затылок. «Не ори», — попросил доктор. «Я стараюсь не орать», — ответил орангутан. «Но я волнуюсь». «Мы все волнуемся». «Значит, ты меня понимаешь». Спорить с Тринделем было бесполезно. Шпрехсталмейстер, ветеринар Соломон, эквилибрист-полоскун и воздушный гимнаст-кузнечик отправились к фургону-тюрьме сразу, как только услышали о страшных событиях. Это было опасно, поскольку по лагерю то и дело сновали силачи Кияшка и верные колдуну кабаны-униформисты. Но циркачи решили не дожидаться темноты и рассказать пленникам о случившемся как можно быстрее. Они осторожно пробрались к задней стенке фургона, встали под зарешоченными окошками, и пока эквилибрист с гимнастом следили за слугами Захариуса, орангутан шепотом общался с Джузеппе и Поликой. Однако шепот у обезьяны получался таким, что его, наверное, слышали даже пасущиеся в километре от лагеря долбоцефалы. «Какие дворы пострадали?» — тихо спросила девочка. «Почти все», — немедленно отозвался Триндель. «Проклятые звезды включились повсюду, и никто сейчас не скажет, сколько феи навсегда забыли о прелести». «Это война», — драматично повторил Кавальери. Толстяк уже 5 минут твердил одну и ту же фразу, не в силах придумать для выражения чувств ничего другого. И его можно было понять. Добряк Джузеппе заслуженно считался лучшим другом фей, был желанным гостем во дворцах, знал по именам всех старших и почти всех младших, и потому слезы, которыми он встретил ужасное известие, были искренними. «Да, наверное, это война», — снова согласился доктор Соломон. «Но что делать нам?» Они с Тринделем одновременно уставились на второе зарешоченное окошко, то, за которым сидела Полика. Многие циркачи, и люди, и мафтаны мечтали о возвращении старых добрых времен, когда четыре обезьяны вызывали у публики улыбку, а не страх. Многие готовы были драться с удома, и известие о том, что в темнице сидит настоящее непревзойденное, вселяло в них надежду. К тому же хитрый Джузеппе распускал слухи, что Полика обманула Захариуса, не потеряла память, а просто подбирает момент для удара. И эта ложь еще больше вдохновляла циркачей. «Где Захариус?» — поинтересовалась Полика, поняв, что собеседники ждут ее реакции. «Удалился!» — сообщил Триндель. Но поскольку в устах безалаберного орангутана это слово могло означать и отправился в кругосветное путешествие, и пошел на речку купаться, фее пришлось уточнить. «Куда?» «Никто не знает!» «Я слышал!» «Бетти громко ругалась из-за того, что ее не взяли на важное дело», — сообщил подошедший к фургону полоскун. «Ушастая верещала, что у дома заманил последнюю непревзойденную в ловушку, но разозлился на нее, его главную помощницу, за неудачи, и поэтому взял с собой тубрича и кияшек». «В какую ловушку?» — похолодела Полика. «На каком-то острове». «Наверное, на вашем острове», — вздохнул Кавальери. «Полагаю, Ириска отправилась в Коралловый дворец в надежде встретить других непревзойденных и угодила в лапы Захариуса». «Еще не угодила», — очень тихо произнесла девочка. «Мы бы знали». «Да, еще не угодила». Джузеппе понял, как тяжело сейчас Полике, и совсем погрустнел. «Извини». «Все в порядке». В серых глазах феи засверкало холодное пламя. «Если у дома заманил мою сестру в ловушку, нужно нанести удар как можно скорее. Нужно сделать так, чтобы колдуну стало некуда возвращаться». «Как это?» — изумился Кавальери. «Нужно навести тут порядок». Услышав, что сестра в беде, девочка сбросила с себя страх и сомнения и с каждой секундой все больше и больше напоминала настоящую непревзойденную, гордую, смелую и решительную. «Тут? Это где?» — пискнул Джузеппе, не веря в то, что слышит. Тут это в цирке», — улыбнулась Полика, разглядывая лежащие на полу браслеты. Нити, которые она вытащила из кофты, хватило на 3 плетения. Бело-желто-красное, черно-желто-красное и желто-красно-зеленое. Однако их свойств девочка не знала и даже не была уверена, что ей удалось вложить в браслеты нужные заклинания. Но это было ее единственное оружие, так что приходилось рисковать. «Давайте освободим цирк». «Да!» — у полоскуна вспыхнули глаза. «Довольно неожиданно», — доктор Соломон пожевал губами. «Но я согласен. Ты уверена?» Кавальери очень храбрился, но при этом сильно боялся. Ведь одно дело — обсуждать возможность нападения на прихвостней колдуна, и совсем другое — по-настоящему напасть на этих прихвостней. «В цирке осталась ушастая Бетти со своими мышами и кабаны-униформисты». «Прекрасное сочетание», — одобрила девочка. «Свиньи и ночные гады. Мы их победим». «Как?» — простонал Джузеппе. «Вместе», — объяснила Полика. «Но ведь ты даже не знаешь, какие браслеты сплела». Толстяк так разволновался, что совершенно позабыл, как расхваливал друзьям память непревзойденной. Впрочем, ни Соломон, ни Полоскун, ни тем более кузнечик не обратили на оговорку внимания. Так сильно они были увлечены замыслом феи. «Вот и узнаем», — рассмеялась девочка, надевая плетение на руку. «Нет ничего лучше эксперимента». «Полика!» «Уже!» Девочка небрежно взмахнула рукой и вскрикнула от изумления. Яркий луч из черно-желто-красного браслета с легкостью разрезал стены, фургон-тюрьма аккуратно развалился на 2 части, и пленники очутились на свободе. «Собирайте всех!» — закричал кавальери ошарашенным друзьям. «Зовите всех, кто не боится и готов сражаться!» «А что говорить?» — уточнил Триндель. «Говори, что непревзойденная вышла на бой с врагами прелести! Если они не помогут, то навсегда останутся жалкими трусами!» «Я провинилась перед хозяином. Я не исполнила приказ. Я плохая!» Печальные мысли мучили ушастую Бетти с момента кошмарного позора на улетной площади. С того самого мига, когда улыбающаяся Ириска издевательски помахала ей ручкой и взмыла к облакам на проклятой летающей машине. «И дикий страус там был! И тоже смеялся! Смеялся!» Эта картина постоянно вставала перед глазами Бетти. Машущая ручкой фея и хохочущий страус, растопыривший крылья так, словно приглашал проигравшую на борт самовертожабля. Ушастая потеряла аппетит, злилась на всех, кто встречался на пути, а иногда, когда никого рядом не было, даже пускала слезу от горя и жалости к себе. К тому же Бетти лишилась указателя, и поэтому к унижению добавился страх. Повелительница ночных гадов с содроганием ожидала возвращения Захариуса, уверенная в том, что будет жестоко наказана. Однако колдун, к некоторому удивлению ушастый, воспринял ее провалы достаточно спокойно. Без интереса выслушал жалкие объяснения, посмотрел брезгливо, словно говоря: «Именно этого я от тебя ожидал», и отвернулся. А потом на совещании велел Бетти оставаться в лагере. «В лагере!» Поддерживать порядок и командовать кабанами-униформистами. Оставаться в лагере, в то время как нелепый Марчелло был послан устраивать гадости во Френце. Но даже не это главное. Ей было велено остаться в лагере, а дерзкий Тубрич и тупой Кияшка отправились на остров непревзойденных. И как высокомерно они посмотрели. На нее, на повелительницу летучих мышей и полуночных гадов, на Бетти, которая всегда считалась главной помощницей у дома. Второе подряд унижение едва не повергло ушастую в ступор, и, проводив хозяина, Бетти принялась вымещать злобу на несчастных циркачах. Распугала дрессированных пуделей, отчего они разбежались по всему лагерю. Приказала акробатам выстирать грязные трико Кияшек. Заставила гимнастов таскать из ручья воду в тяжелых ведрах, а эквилибристов относить ее обратно. И громко хохотала, довольная тем, что смогла кого-то унизить. Продолжая хохотать, ушастая остановилась посреди лагеря раздумывая, над кем бы еще поиздеваться. Да так и застыла с раскрытым ртом, наблюдая за тем, как прочнейший, обитый железом и усиленной магией фургон-тюрьма разваливается напополам, а охранявший его кияшка в страхе улепетывает прочь. «Вставайте! Вставайте! Скорее, дружно! Поднимайтесь, поднимайтесь! Вставайте!» Трындель рыжей молнией скакал по лагерю, перепрыгивая с фургона на фургон, ненадолго задерживаясь на крышах и громким шпрехталмейстерским голосом призывая циркачей на борьбу. «Хватит терпеть! Вставайте! Прогоним у дома!» «Поднимайтесь!» — вторил ему пыхтящий по земле кавальери. Чтобы привлечь всеобщее внимание, толстяк нацепил на шест красный платок и без устали размахивал импровизированным знаменем. «Свобода, друзья! Свобода!» И циркачи поднимались. Обозленные, униженные, доведенные до кипения у дома и его наглыми подручными, циркачи выпрыгивали из фургонов и шли за Трынделем и Джузеппе. А в действительности — за непревзойденной, в которую они верили сильнее, чем боялись колдуна. И то, что Полика то ли потеряла, то ли не потеряла память, ничего не значило, потому что она в любом случае оставалась феей знаменитого двора и шла впереди всех. «Вместе мы сила!» — надрывался Трындель. «Сила!» — хором поддерживали его со всех сторон. «Долой у дома! Долой! Да здравствует свобода!» Акробаты, эквилибристы, гимнасты, шпагоглотатели, некоторые дрессировщики, они не были тренированными бойцами, как те же кияшки, но могли за себя постоять в случае необходимости. И сейчас разгоряченные и, наконец-то, объединившиеся представляли грозную силу. «Остановитесь!» — завизжала перепуганная Бетти. «Опомнитесь, идиоты!» Но противостоять разгневанным мужчинам тетка в ушастом трико не могла. Кабаны-униформисты попытались затеять драку, но циркачи с легкостью разбросали их по темным углам. Туда же попрятались трусливые кияшки, побоявшиеся поддержать униформистов. А сама Бетти заперлась в фургоне с мышами и ночными гадами и затихла, сидя на загаженном полу и следя за происходящим через замочную скважину. Не рискнули драться и погонщики ящеров. Увидев обозленных циркачей, они не стали выводить ни видозавров, ни долбоцефалов, а просто-напросто разбежались, не желая ввязываться в бой за высокомерного у дома. Ящеры, конечно, хрипели, фыркали и даже рычали, демонстрируя желание подраться, но остались в загонах и никому не причинили вреда. Цирк четырех обезьян легко избавился от жалких слуг черного мага, однако радоваться было рано, поскольку самый верный сторонник Захариуса не сдался и сдаваться не собирался. «Какой же он огромный!» — прошептал мускулистый, но невысокий акробат, разглядывая главного врага. «И меч у него острый!» — пробубнил жонглёр. «Сабля!» — поправил соседа кузнечик. «Две сабли!» — вздохнул полоскун. «И пользоваться ими он умеет. Вижу!» «Да, лучше бы не видеть!» Триумфальное выступление циркачей закончилось возле главной цели — у гигантского черного фургона у дома. Кабаны и кияшки разбежались, перепуганная Бетти спряталась. Ее полночные гады побоялись выбраться на свет, а кошмарные ящеры не вышли из загонов. До сих пор циркачам не приходилось драться, и обманчивая легкость восстания привела их в прекрасное расположение духа, заставила поверить, что победа уже одержана. И явление истукана стало неприятной неожиданностью. Высоченный гигант, облаченный в черные доспехи и вооруженный двумя острейшими саблями, бесстрашно вышел навстречу толпе и со свистом рассек клинками воздух, показав, что радоваться рано. Восставшие замерли. Напрасно кричал с крыши Трындель, напрасно размахивал красным знаменем Джузеппе. Толпящиеся у черного фургона циркачи недовольно гудели, но стояли, и было ясно, что дальше они не пойдут. Не только потому, что боялись, хотя выглядел истукан весьма угрожающе. Нет, дело было в другом. Циркачи пошли за Поликой, за непревзойденной, а в ее лице за всеми феями прелести. Циркачи откликнулись, показали, что верят волшебницам. Однако сейчас пришло время укрепить их веру демонстрацией силы. «Твой выход!» — шепнул кавальери, который прекрасно понял причину заминки. «Это должна сделать ты!» «Победить рыцаря?» — изумилась девочка, с ужасом разглядывая здоровенного врага. «И, по возможности, нокаутом», — посоветовал толстяк. «Чтобы ни у кого не возникло сомнений в твоей силе». «Ты смеешься?» «Нет». Фея еще раз посмотрела на истукана. На прочные доспехи и длинные острые сабли, на высоченную фигуру и язвительно сообщила. «Победить его гораздо сложнее, чем кажется со стороны». Девочка искренне надеялась, что мирный толстяк хоть как-то ей поможет, но ошиблась. «Я в тебя верю», — пробубнил Джузеппе и мягко подтолкнул фею в спину. «Буду ждать здесь». Полика сделала шаг. Не хотела этого, но понимала, что кавальери прав, и она должна сражаться хотя бы потому, что никто другой не рискнет выйти против истукана, и свобода четырех обезьян в ее руках. Полика сделала шаг, изо всех сил сдерживая охвативший ее страх. Сделала шаг. Истукан остался недвижим. «Ты должен отступить!» — громко произнесла девочка. «Тогда я не стану тебя убивать!» «Он искусственный!» — крикнул акробат. «Он не живет и не боится смерти! Он создан, чтобы исполнять приказы! Он дурак!» Высоченный рыцарь повел плечом, и раскричавшиеся циркачи молниеносно смолкли и отступили. И Полике показалось, что истукан улыбнулся. Наверное, показалось, потому что лицо черному рыцарю заменяла безжизненная маска, на которой никак не могла появиться улыбка. Ни злая, ни добрая. «Он не уйдет!» — крикнул кто-то. Искусственный воин собирался сражаться. Нужно принимать бой. А Полика совершенно не представляла, что за браслеты она сплела. Догадывалась, что черно-желто-красное плетение, которое только что разрезало фургон-тюрьму, больше не сработает, поскольку волшебная сила в нем иссякла, и не очень понимала, что делать дальше. «Убей его!» — крикнул Полоскун. «Убей!» — подхватил кузнечик. Но при этом циркачи благоразумно не приближались к месту схватки, а некоторые даже спрятались за массивными колесами черного фургона. «Убей!» — рыцарь шагнул к фее. Кажется, он решил, что криками зрителей подбадривают именно его. «Убей!» Истукан сделал неуловимо быстрый выпад обеими руками. Сабли устремились к девочке, и Полика с огромным трудом увернулась от острейших лезвий. «Фея! Фея!» — закричали циркачи, желая поддержать непревзойденную. И только толстяк Джузеппе понял, что дела плохи. Сабли вновь просвистели в воздухе. Чтобы уйти от них, Полика упала и покатилась по земле, но вовремя остановилась, сумев избежать следующего удара. Краем глаза заметила, как из потайного арбалета в наручье истукана вылетает стрела, извернулась, в последний момент уйдя от выстрела, уловила напряжение волшебной силы, поняла, что одно из плетений готово к бою, вскочила, взмахнула рукой, оживляя заклинание и... Почему я вложила в браслет именно его? Плетение действительно оказалось волшебным. И оно действительно сработало. Но не ударило по врагу огнем или железом и не подарило фее какого-нибудь оружия. Зато в правой руке непревзойденной чудесным образом появился букет крупных алых роз. «Цветы?» — изумленно выдохнули стоящие вокруг циркачи. «Цветы! Цветы!» — мысленно ответила им фея, в отчаянии швыряя букет в голову приближающегося врага. «Может быть, у них шипы ядовитые?» Увы, надежда не оправдалась. Цирк с сожалением вздохнул. Истукан на мгновение замер. Он тоже не ожидал, что ярко-красные бутоны окажутся самыми обыкновенными цветами. Но через пару секунд вновь бросился вперед. «Зачем ты подарила рыцарю букет?» растерянно поинтересовался Джузеппе, когда девочка пробегала мимо. Полика ответила энергичным жестом. ни на что другое времени не хватило. И удивилась про себя глупости вопроса. Ведь она напрочь позабыла волшебство и понятия не имела, какие заклинания вложила в плетение. И какой сюрприз таится в ее последнем оружии. «Кажется, фее нужна помощь», — неуверенно предположил доктор Соломон, с тревогой наблюдая за тем, как черный рыцарь преследует девочку. «Наверное, лучше дождаться конца представления», — подумав, ответил кузнечик. «Возможно, она заманивает истукана в ловушку. Кто знает, что ей нужно на самом деле?» «Огромный волшебный молоток», — мысленно простонала бегущая девочка, случайно услышав последний вопрос. «Чтобы заколотить чудовище в землю, как гвоздь». А чудовище сопело в шаге позади. Сопело, пыхтело, топало и позвякивало двумя острейшими саблями, всем своим видом давая понять, что не остановится, пока не разделается с непревзойденной. Спасение не предвиделось. Циркачи не вмешивались. Даже толстенький Джузеппе стоял, разинув рот. Истукан пыхтел, сабли приближались. И в этот момент все присутствующие поняли, что если фея проиграет, то вместе с ней закончится и их восстание. Ушастая вылезет из клетки и снова примется измываться над ними, только более зло. Вернутся грубые силачи-кияшки, вернется разъяренный неповиновением у дома, и тьма окончательно поглотит цирк четырех обезьян. Из циркачей они станут рабами. Это поняли все. И все одновременно подумали «нет». И у людей сжались кулаки, и вспыхнули глаза. Пришла решимость сражаться. Они сделали шаг вперед. А в следующее мгновение Полика споткнулась, растянулась на земле, и от неожиданности ее выкрик получился немысленным, а вполне громким. «Нет!» Циркачи бросились ей на помощь, но не успели. Схватка подошла к концу. Упавшая фея мгновенно повернулась и вскочила на ноги, но драгоценные секунды были потеряны. Истукан догнал непревзойденную, навис над ней и взмахнул саблями, намереваясь разрубить храбрую девочку на сотню маленьких кусочков. Триндель закричал от ужаса. Соломон закрыл глаза. Кто-то заплакал. Джузеппе побежал еще быстрее, в отчаянной и безнадежной попытке остановить черного рыцаря. Все решили, что фее пришел конец, но девочка не собиралась сдаваться. Она видела приближающиеся клинки, горящие злобой глаза истукана, почти испугалась, но вдруг поняла, что третий браслет набрал волшебную силу и выставила перед собой руку, пуская в ход последнее плетение. Спрятанное в нем заклинание сработало, и браслет неожиданно превратился в огромный молоток с красно-зеленой рукояткой и желтым телом. В удивительный молоток. Легкий для самой Полики, но тяжелый для врага. Последнее плетение подарило фее оружие. «На!» — закричала обрадованная девочка, выставив молоток перед собой. И страшные сабли истукана со звоном отскочили, не причинив Полике вреда. Черный рыцарь покачнулся и сделал шаг назад. Циркачи завопили «Фея!» И в следующий миг Полика изо всех сил ударила истукана гигантским молотком, по пояс вогнав ошарашенного противника в землю, как гвоздь.